Глава 4. Сильванус Кэттлберн. Если Сивиллу Трелани, как преподавателя прорицаний, должность обязывала предсказывать опасность, то на посту учителя по уходу за магическими существами вы сами будете в большой опасности. Рубиус Хагрид обожал заботиться о своих существах, начиная с запрещенного дракона, заканчивая царем арахнидов Арагогом. Сильванус Кэттлберн, работавший до Хагрида, тоже души не чаял в магических животных. Разумеется, конечности свои он тоже любил, но к выходу на пенсию их почти не осталось. Сильванус Кэттлберн. История от Джоан Кэтлин Роулинг. День рождения. 22 ноября. Волшебная палочка. Каштан и перо Феникса. 11,5 дюймов. Упругая. Факультет. Пуффендуй. Особые умения. Энциклопедические знания о магических существах. Бесстрашие. Родители. Отец колдун, мать ведьма. Семейное положение. Не женат, детей нет. Хобби. Опасные существа для него были и работой, и хобби. Сильванус Кэттлберн был преподавателем по уходу за магическими существами, пока Хагрид не сменил его на третьем году обучения Гарри. Кэттлберн был увлеченным и иногда безрассудным человеком. Его сильная любовь к зачастую опасным созданиям, которых он изучал и за которыми присматривал, причиняла серьезные увечья ему и иногда окружающим. По этой причине у него было не меньше 62 испытательных сроков. Этот антирекорд пока не удалось побить еще никому. Как и Хагрид после него, Сильванус также недооценивал риск, которому он себя подвергал, ухаживая за такими созданиями, как Акамий, Гриндилоу или Огненный Краб. Один из показательных случаев. Однажды в Большом Зале произошел пожар, когда Сильванус заколдовал огневицу, чтобы та играла роль гигантского змея в постановке пьесы «Фонтан феи Фортуны». Кэттлберна любили, хотя он был достаточно эксцентричным волшебником, а его длительное преподавание в школе свидетельствовало о том, с какой привязанностью к нему относились ученики и преподаватели. К концу преподавания в школе у него осталась только одна рука и половина ноги. К выходу на пенсию Альбус Дамблдор подарил профессору полный набор деревянных конечностей, и ему приходилось регулярно посылать новые, так как Кэттлберн любил заглядывать к драконам в свободное время, и его протезы горели. Кэттлберн остался жить в Хогсмиде, но не смог принять участие в битве за Хогвартс из-за своего физического состояния. Исполненный решимости внести свою лепту, он взобрался на чердак своего дома и сбросил на проходящих мимо пожирателей смерти всех своих флобер-червей. Хотя это, возможно, никак не повлияло на исход боя, но все же он высказал свое мнение. Если все эти истории что-то доказывают, так это то, что героизм может проявляться во всех формах, размерах и разновидностях. Будь то Римус Люпин, который положил свою жизнь на спасение волшебного мира, или Сильванус Кэттлберн, бросающий флобер червей на пожирателей со своего чердака. В конце концов, вам не обязательно быть отважным гриффиндорцем с мечом в руках, чтобы быть героем. Иногда все, что нужно, это иметь большое сердце. Мы надеемся, что вам понравилась эта коллекция, написанная Джоан Кэтлин Роулинг специально для Поттермо.